Глава 59. Ренат загоняет машину на территорию, а потом достает из багажника большую спортивную сумку и пакеты. Заходим в дом, и я сразу ощущаю запах настоящего дерева, которым отделаны стены. Внутри уютно и кажется безопасно. После коридора мы попадаем в большую кухню-гостиную. Замечаю в углу широкую, тоже деревянную лестницу на второй этаж. Осматриваюсь и не знаю, как себя вести. Можно ли мне сесть на диван? Что вообще будет? Зачем мы здесь и надолго ли? Я не понимаю, что меня ждет. Что встала, как вкопанная? Смеется Рената, а мимо проносятся Джокера и прыгает на диван. «А ну на место!» Приказывает Рената, и пес молниеносно перепрыгивает за диван. Заглядываю и вижу там громадного размера лежанку. Ого, вот это да, целая кровать. Я понимаю, что ты в шоке. Ренат подходит ко мне и приобнимает. Обещаю, что отвечу на все твои вопросы и все объясню. Но сейчас тебе надо отдохнуть и поесть. Ты когда в последний раз ела? Не помню. Мотаю головой. Наверное, перед тем, как сбежала. Серьезно? Сутки прошли. Наверное, ты на адреналине держалась. Так, иди на второй этаж, там есть шикарная ванная. А я пока приготовлю ужин. Мне не во что переодеться. Тихо говорю. Твои вещи в сумке. Но можешь взять мою футболку. Подмигивает мне Ренат, но я не реагирую. Это теперь как-то странно. Зачем мне надевать его вещи, если здесь есть мои? Нет, конечно, с одной стороны, я рада, что Ренат оказался полицейским. Теперь я могу не переживать, что он по ту сторону закона, который я защищаю. Но с другой, между нами пропасть лжи. И я не знаю, что было мастерской игрой, а что правдой. Хотел ли Ренат быть со мной, или это все было неправдой? Открываю сумку, копаюсь в вещах и с удивлением обнаруживаю здесь не только те вещи, которые покупал Ренат, но и мои из общежития. Что это за сумка? Удивляюсь. Откуда здесь мои вещи? Я не был уверен в том, как все закончится. Это был вариант, чтобы экстренно уехать из города. Сюда? Приподнимаю брови. Или на квартиру в Воронеже. Где? Задираю брови. А ты как думала? Слегка улыбается Ренат и начинает доставать еду из пакетов. Моя задача номер один была защищать тебя любой ценой. Ты сама не понимала, что являешься очень важным свидетелем. Я был на месте убийства. Прикинул, что ты могла видеть. И сделал выводы, что ты просто не договариваешь. Герман тоже мог это понять. Поэтому ты не отпускал меня от себя? И поэтому тоже. Улыбается он в ответ. Все остальное потом обсудим. Тебе надо привести себя в порядок. Тяжело вздыхаю и морщусь, но забираю свои вещи и топаю на второй этаж. Ванна находится быстро. Все двери на этаже деревянные, имеют незатейливые вырезанные фигурки. У спален кровати с подушками, у ванны, соответственно, ванна. Внутри меня встречает приятный мягкий свет. Минимум кафель и скошенная крыша с большим окном. А сама ванна стоит под этим окном, но не плотно к стене. Так что можно обойти ее со всех сторон. Как красиво. Включаю воду и скидываю надоевшие грязные вещи. Я успела поваляться в них на земле, пропахнуть табаком и мерзким запахом допросной. Кажется, когда сидишь на месте преступника, там воняет. На полочке около ванной нахожу бутылек с пеной, так что добавляю немного и укладываюсь в теплую воду. Тело моментально расслабляется. Я будто могу выдохнуть, а до этого словно задержала дыхание. Легкие обжигает, хотя понимаю, что мне это лишь мерещится. Поднимаю взгляд в окно и смотрю на мерцающие крохотные звезды. Думаю над всем, что произошло в моей жизни за последнее время. И не понимаю, как одно крохотное решение — сходить с подругой на незаконные гонки — привело меня сюда. Теперь я важный свидетель по делу не только об убийстве Станислава, но и о перепродаже оружия, которое Ренат стащил у Германа. Сколько времени я проведу здесь, неясно. Ведь кто знает, сколько еще членов банды осталось на свободе. Понадобится время, чтобы поймать их всех. Думаю, Ренат решил перестраховаться, поэтому мы здесь. Если со мной что-то случится, Герман выйдет. Кроме меня, никто больше не может подтвердить, что это именно он нажал на спусковой крючок. Все это давит на меня невидимым грузом. Жизнь теперь пойдет совсем не так, как я себе это представляла. Но Ренат, кажется, не собирается оставлять меня одну. Наверное, это хорошо. Прикрываю глаза на несколько минут, а когда открываю, не сразу понимаю, что рядом с ванной сидит Джокер. «Ты как сюда попал?» Удивляюсь, но тут же понимаю. «Мы переживали, ты долго не выходила», — говорит Ренат, который стоит в проеме. «Ужин готов, мы ждем тебя. Джокер, место!» С этими словами Ренат указывает в сторону лестницы. Пес убегает, а я остаюсь в комнате одна. Видимо, я уснула. Слишком устала. Быстро мою голову, привожу себя в порядок и натягиваю свои шорты и топик. Слегка подсушиваю волосы полотенцем и надеваю спортивные носочки. Стараясь не шуметь, спускаюсь на первый этаж, где царит полумрак. Лишь под шкафами на кухонном гарнитуре горит свет. Замечаю, что на столике около дивана стоят тарелки и небольшой светильник в виде статуэтки собаки. Все это похоже больше на романтический ужин, чем на простое желание накормить меня. Так и замираю, не дойдя пары ступенек. Меня снова охватывает уже знакомый мне страх. Я не уверена, что хочу всего этого. А ко мне неожиданно подходит Ренат и протягивает бокал вина. «Обворожительно выглядишь», — улыбается он, а я не могу пошевелиться. «Ты...» Заикаюсь, но бокал беру. «Между нами ничего не может быть». Наконец, говорю я, а Ренат нагло начинает смеяться. «Что смешного я сказала?»